В ловушке на дереве. Не перестаю спрашивать себя, что бы в такой ситуации сделал ниндзя, и тут до меня доходит суровая правда. Я не ниндзя. Я пацан на дереве, который даже на помощь позвать не может. На моих глазах Феликс закрашивает область на стене лиловым. Ну и как мне его остановить? В прошлом месяце я подозревал Умберто и Чарли, не говоря уже о множестве посторонних людей. Но Феликса никогда. А вот если бы я уделил больше внимания деталям, когда смотрел в тот день на его рисунки, я мог бы избежать теперешнего неловкого положения. К моему вязчему разочарованию, никто не проходит мимо и не обнаруживает Феликса. Все на мне. Собираюсь с духом, чтобы спрыгнуть как раз в тот момент, когда Феликс доканчивает голову Минотавра. Но тут меня останавливает какой-то шум. «Положи краску». Голос твердый и знакомый. Он принадлежит моему отцу. Феликс крутится волчком, не выпуская баллончика из рук. «Джереми, что ты тут делаешь?» «Вопрос в том, что ты тут делаешь?» Папа указывает на баллончики краски и трафареты на земле. Я затаиваю дыхание, надеясь, что ни один из них меня не слышит. Папа качает головой. «Я должен был узнать начертание букв, Феликс, но, к счастью, мой сын догадался, где ты проявишь себя в следующий раз. Конечно, я думал, что здесь появится кто-то другой, но раз уж сам папа оказал честь, ему не откажешь». Отец достает из кармана телефон. «Нет нужды вызывать полицию». Феликс торопливо собирает вещи. «Мик, и меня здесь не будет». Папа продолжает набирать номер. «Извини, Феликс, так не пойдет. Кстати, классный костюм ниндзя». Феликс распрямляется и смотрит папе в лицо. «Ты не докажешь, что я был здесь сегодня. Будет твое слово против моего. Более удачного момента и не пожелаешь. Спрыгнув с дерева точно пантера, я тихо приземляюсь за спиной Феликса. Не хочу хвастаться, но это движение абсолютно ниндзевское. Похоже, твое слово будет против наших. В своих ниндзя-костюмах мы с Феликсом выглядим словно отец с сыном, которые придумали Family Look для костюмированной вечеринки. Но настоящий мой отец не одет в костюм. Он тот, кто звонит в полицию. Я спрашиваю Феликса, почему на нем шиноби Шизоку. Он опускает взгляд на свои ботинки Таби. «После того, как я увидел вас с Мэттом в ваших, я подумал, что будет круто поддерживать бренд ниндзя-граффитиста». То обстоятельство, что Феликс, по сути, слезал наряд с меня, ребенка, наполняет меня одновременно и гордостью, и смущением. «Я не улавливаю», — говорит папа. «У тебя хорошая работа. Зачем тебе заниматься этим?» Феликс не может смотреть ему в глаза. «Это и есть моя работа. Эти минотавры продвигают энергетический напиток, над которым мы весь месяц работаем». Папа выглядит совершенно сбитым с толку. «Наша компания включает рекламные ролики на ТВ, а не граффити, и там нет никакого минотавра». «Он есть в компании в социальных медиа. Эти картинки взрывают соцсети». Папа трясет головой, по-прежнему озадаченный. «Компания хотела, чтобы я сделал это еще до того, как ты взял меня на работу», — объясняет Феликс. «Почему, как ты думаешь, все эти картинки напротив школ? Дети — наша целевая аудитория. Агентство не стало посвящать тебя в эту часть. Наверное, они решили, что ты не одобришь». Я не свожу глаз с Феликса. Вид у него такой, будто мой отец только что был повержен в рукопашной схватке. Как бы папа ни гордился тем, что он молодой и клевый для папы, очевидно, что его сотрудники о нем так не думают. Но, наверное, это хорошо, что его агентство не сказало ему, что они затевают. Выражение на папином лице меняется от озадаченного к понимающему. Продукт называется «Лабиринт». Согласно греческой мифологии, там держали Минотавра. Я тут же вспоминаю прошлогодний урок мисс МакКодл. Если бы я лучше слушал, когда отец рассказывал о своей рекламной кампании энергетического напитка, то, может, увидел бы связь между лабиринтом и Минотавром. Феликс не сдается. Если ты вызовешь полицию, у рекламной кампании тоже будут проблемы. Тебя могут даже уволить, Джереми. Мой папа улыбается. Значит, так тому и быть. Совсем скоро мы слышим сирены. Феликс ни в чем не признается полицейским. Вместо этого он продолжает требовать адвоката. Мы с отцом ждем, пока освободится один из полицейских, чтобы сделать заявление. Когда с этим покончено, папа забрасывает мой велик к себе в багажник. Как только мама сказала, что ты идешь на годовщину свадьбы родителей Мэтта в костюме ниндзя, я сразу понял, куда ты на самом деле собираешься. Папа улыбается. Слежка — занятие куда интереснее, чем годовщина свадьбы. Но маме врать не следовало. Сам будешь ей все объяснять. Это если я решу рассказать ей. Оставляю это на твое усмотрение, — говорит папа. А мне нужно сделать несколько важных звонков. Когда мы добираемся домой, я не юлю и рассказываю маме все. В основном потому, что меня так и распирает от новостей. Я вычислил, где появится вандал. Я поймал плохого парня. Я, Дерек Феллон, супер-ниндзя. Папа тоже немножко помог. Конечно.